Глава 7. Дмитрий. «А?» Света не понимает, что происходит и как реагировать. Не знаю, чего мне хочется больше — сделать жест рука-лицо или рассмеяться. Но ни того, ни другого себе не позволяю. Нужно держать лицо. «Варя, ты что такое говоришь?» Медленно идущая Настя краснеет из-за поведения дочки. Голос девушки ослабший, тихий, поэтому не уверен, что малышка слышит маму. Оказывается, слышит, раз отвечает. И в отличие от родительницы, звонко и громко. Но так, чтобы точно соседи, как бы те далеко не жили, услышали. «А чего, мам, у нее глаза на выкате такие, как у Лака? Или Клаба?» Задумывается Варя, продолжая указывать пальцем на Свету. Давно заметил, что голос у девочки не нуждается в микрофоне. Концерты можно давать без оборудования. «Ну, Варя!» Настя краснеет сильнее. «Извините ее. У меня глаза не должны быть на выкате». Света даже щупает свои глаза, поддавшиеся уверенности незнакомого ребенка. «Не может же...» Развить мысль девушки не дает Санечка, подбежав к ней вплотную. «Тетя Клаб, а у вас есть конфетки? Чурлачки не предлагать, но, если что, я и их съем». Тут же мимо офигевающей Светы в сторону дома пробегают остальные дети с возгласами: «Воу, вот это домина! О, вообще! И это наш новый дом? Ура!» «Дима, Дима, Дима!» Испуганно чистит Света. Она продолжает осматривать детей, меня, дом, подружек, снова детей, на случай, не видение ли все это. «Что происходит? Это кто такие? Откуда эти дети? Чего они тут делают? Что значит новый дом?» Я понимаю, что на этой вилле ни разу не появлялся после покупки, но все же предупреждал Свету, что когда та собирает тут подружек, чтобы сообщала. Послушалась бы, не пришлось переживать подобный психологический диссонанс. Ее подружки сейчас выглядят не менее удивленными. Кто-то из них с любопытством, но большинство с возмущением разглядывают носящихся и вопящих детей. «Смотри, смотри!» — кричит рыжий пацаненок, прыгающий под струями автополива газона. «Фонтан прямо из земли!» Надо бы имена их, наконец, узнать. Правда, сам до конца не понимаю, для чего мне это все. Почему с ними вожусь? Зачем мне этот гемор? «Это же какая-то благотворительная акция, да?» Света хватает меня за руку, как спасательный круг. «Ты детишек из детского садика развлекаешь, так? Классно, конечно, и, наверное, для твоих дел полезно. Но мы тут как бы с девчонками отмечаем твое будущее предложение. Понимаешь? Может, не стоило нас сюда привозить? Может...» Вступает в разговор подошедшая Настя. Ей явно неудобно от происходящего. Еще и про предложение услышала. Света радостно соглашается с ее выводом. «Во-во, не стоило. Пусть эта воспитательница забирает детишек и уводит куда-нибудь». Девушка снова чистит. Не дает мне слова вставить. «Вон, пускай в лесу погуляют. Детям полезно. Когда еще на природу выберутся из города? А нагуляются, отправим обратно». Улыбается, довольная, что придумала отличное решение, и очень надеется, что тут же его приму. «Рано улыбаешься. Я привез в этот элитный поселок настоящий хаос, и увозить не собираюсь. Мне самому дико интересно, что эта малолетняя орава тут учинит. Пожалуй, я и на ночевку здесь останусь». Сначала не хотел. Все же трудно находиться рядом с Настей и не лезть к ней с разговором и выяснением происходящего. Но уже передумал. «Светик, а что происходит?» К сестре Рыжего подходит самая смелая и недовольная из подружек, при этом не забывая мне мило улыбаться. «Здравствуйте, Дмитрий. Это такая приятная неожиданность, что вы приехали. Нам будет интересно пообщаться с вами. Столько всего наслышаны. Санечка, поняв, что от Светы конфет не дождаться, подбегает к ее распинающейся передо мной подружке. «Теть, конфету дай, а я частушку спою». «Я вообще-то не тетя?» Скрывает ухмылкой недовольство девушка. «Я слишком молода, чтобы меня тетей называли». Санечке, понятно, плевать на выверты женской психологии. Ему важнее сладости. Потому решает не ждать ответа, а сразу поразить частушкой. «Из-за леса, из-за гол, прискакал к нам дед Егол». При этом зачем-то бойко марширует, размахивая руками. «И не просто плескакал, топал он к... А! Зал! А! Больно!» Варя снова выкручивает ухо малолетнему пожирателю мира. «Я говорила, больше не ласказывать эту тестуску. Мало в садике в угол ставили». «Конфетку дадут, не буду тестушку пе...» «Ай!» Пытается вырваться Санечка. Его выручает Настя, выпуская из Вариного захвата. «Варюш, очень плохо себя ведешь. Мне очень стыдно». Начинает отчитывать дочку. Мне кажется, она сейчас сгорит от стыда. Мое внимание перехватывает Света. «Убери, пожалуйста, этот балаган», — молит девушка. «Очень тебя прошу». На что отвечаю однозначным «нет». Дальше обращаюсь не только к Свете, но и к ее гостям тоном, не терпящим возражений. «И организуйте детям праздничный стол».